Сказание о Мэн Дзян Нюй. В давние времена жили на белом свете муж и жена Дзян. Однажды посадили они тыкву-горлянку у себя во дворе. Росла эта тыква день за днем, раскидывая свои плети во все стороны. И в один из дней так разрослась, что перекинула плети через забор к соседям Мэн. Вот и выросла у соседей большая тыква. Взяли Мэны эту тыкву и хотели ее съесть. Разрезали, а там девочка маленькая. И назвали они девочку Мэн Дзян Нюй, то есть девочка из семей Мэн и Дзян. Росла эта девочка, росла и превратилась в настоящую красавицу. Настолько необыкновенной красоты была девушка, что решили ее родители подальше от людских глаз спрятать. Сидела она в своем саду за высоким забором, и никого в этот сад не пускали. Но однажды все-таки увидел ее один юноша по имени Фань Силян, и стали они в скором времени счастливыми супругами. А как это произошло, я сейчас вам поведаю. В то время императором Китая был Цинь Ши Хуан, и решил он возвести Великую Стену. На строительство стены стали сгонять стражники толпы народа со всех сторон. Да только не все обратно возвращались. Много людей умерло от тяжкого труда. Однажды пришли стражники забрать Фань Силяна на строительство Великой Стены, а он убежал от них. Перемахнул через высокий забор Мэнов и спрятался в их саду. К слову сказать, Мэны были богатыми людьми. А тут как раз Мэн Дзян Нюй со своей служанкой в сад вышла. Увидела девушка красивую бабочку и побежала ее ловить. Бегала она по саду и случайно увидела спрятавшегося в кустах юношу. А Фань Силян растерялся, не знает, что ему делать. За стеной стражники, и здесь оставаться неловко. Подумал юноша, поклонился красавице и говорит: «Спаси меня, добрая девушка». Она засмущалась и спрашивает: «Кто ты и как в моем саду оказался?» Юноша ей отвечает: «Зовут меня Фань Силянь. Решил я спрятаться здесь от стражников». Приглянулся юноша Мэн Дзян Нюй, ведь и статен он, и пригож. Загорелась любовь в сердце девушки, она и говорит: «Пойдем со мной, юноша, я отведу тебя к своему отцу, он тебе поможет». И пошли они в дом к отцу девушки. Посмотрел на него старик, поговорил с ним, и понравился ему юноша. Решил тогда старик выдать за него свою дочь и в этот же день свадьбу и сыграть. Но только успели пожениться молодые, явились стражники и увели юношу. Опечалились все домочадцы, заплакала мать девушки, а Мэн Дзян Нюй дала клятву, что будет Фань Силяна ждать и ни за кого другого замуж не выйдет. Возненавидела девушка в этот день императора Цинь Ши Хуана и его Великую Стену, и его стражников за то, что отняли они у нее любимого. Сидит целыми днями девушка дома печальная, по Фань Силяну тоскует. Миновала весна, лето, а за ним и осень. Стала Мэн Дзян Нюй беспокоиться, что у юноши теплой одежды нет, и решила отнести ее Фань Силяну. Отговаривали ее родители от такого опасного пути, да все бестолку. Пришлось отпустить ее вместе со слугой. Собралась Мэн Дзян Нюй в дорогу. Надела простую одежду, не стала краситься и пудриться и привязала к спине узел с теплой одеждой для мужа. Потом встала на колени перед родителями и говорит: «Если не разыщу своего мужа, то и домой не вернусь». Простилась она с родными и покинула родной дом. Отправились они со слугой в долгий путь к Великой Стене. Много ли прошли, мало ли, Ни одну деревню миновали и подошли к заставе. А на той заставе один честолюбивый чиновник служил, мечтавший о богатстве и славе. Увидел он красавицу и захотел на ней жениться. Но Мэн Дзяньнюй стала его ругать и поносить так, что чиновник отпустил ее. А сам доклад начальству написал, что, мол, есть такая и красивая, и умная девушка по имени Мэн Дзяньнюй. А тот начальник возьми, да и передай тот доклад самому императору. Между тем Мэн Дзяньнюй со слугой, оставив за спиной заставу, подошли к пропасти в горах. Вьется узкая тропинка между двух глубоких ущелий. Страшно по ней идти. И решил слуга силой заставить Мэн Дзяньнюй его женой стать. А Мэн Дзяньнюй не растерялась, улыбнулась и говорит слуге: «Будь по-твоему, только сваху найди». Призадумался слуга и говорит: «Где же здесь сваху найдешь?» Засмеялась девушка и указала на маленький цветочек, который на середине горы рос, и говорит: «Сорви тот цветочек, он нам за сваху будет». Полез слуга за цветком, позабыв обо всем на свете, а девушка: «Возьми и столкни его в пропасть». Так и разбился коварный и похотливый слуга. И осталась Мэн Дзяньнюй одна одинешенька. Жив ли еще ее любимый или нет, не ведает она. Добралась, наконец, до великой стены. Не нашла своего мужа. Села на землю и горько заплакала. Плакала она горькими слезами 3 дня и 3 ночи. От ее слез размыла великую стену. И рухнула она перед девушкой. Посмотрела Мэн Дзяньнюй на земь и увидела остатки своего мужа. А в это время император Цинь Ши Хуан читал доклад от чиновника, и решил он Мэн Дзяньнюй в жены взять. Велел император своим стражникам найти девушку и доставить к нему. Бросились стражники выполнять императорский приказ и разыскали девушку у великой стены. Как увидела Мэн Дзяньнюй императора, еще больше разгорелась в ней лютая ненависть. А императору девушка по душе пришлась. Залюбовался он ее красотой и говорит: «Будь моей женой». Девушка ему отвечает: «Согласна я, но вначале выполни мои условия. Их всего 3». Улыбнулся Цинь Ши Хуан и отвечает: «Хоть 100 условий твоих готов я выполнить. Что ты хочешь?» «Позволь мне 3 месяца носить траур по мужу». «Носи, если хочешь. Какое твое 2-е условие?» «Хочу я, чтобы у моего мужа были пышные похороны». «Хорошо, я устрою твоему мужу самые пышные похороны. А какое твое 3-е условие? Посмотрела девушка пристально на императора и говорит: «Хочу я, чтобы ты надел простую траурную одежду и велел всем твоим военным да чиновникам траур надеть». Задумался тут император: «Это что же, я должен себя признать сыном Фан-Силяна? Но если не соглашусь, тогда она за меня не пойдет. Так и быть, сделаю, как она просит». И вот настал день похорон. Сдержал император свое обещание и сделал все так, как просила Мэн Дзяньнюй. Весь императорский двор облачился в траур, и отправились все на кладбище семьи Фань. Подошла траурная процессия к реке, а Мэн Дзяньнюй отошла от повозки с останками мужа, бросилась в реку и утонула. Сдержала девушка свою клятву и не вышла за другого замуж. А император, лишившись Мэн Дзяньнюй, тронулся рассудком. Стал он свою злость и отчаяние на невинных срывать, казнит всех по поводу и без повода. Сядет на свой трон и спрашивает: «Есть ли каменный конь у ворот сена? Чиновник отвечает: «Каменные кони сено не едят». А император кричит: «Как это не едят?» и велит казнить того чиновника. Каждый день император кого-нибудь казнил. Боятся все к императору идти, да и как тут не бояться? Среди всех императорских сановников да чиновников был один честный и бескорыстный. Пришел его черед идти к государю. А накануне вечером вот что с ним произошло. Сидел он дома хмурый и думал о завтрашнем дне, а в это время дух звезды Тайбо обернулся нищим даосом и постучал в его дом. На стук вышел слуга и говорит: «Наш хозяин всегда помогает нищим, но сегодня не до тебя ему». Нищий говорит: «Не еда мне нужна. Пришел я помочь твоему хозяину». Проводил его слуга к сановнику. Вынул монах из рукава кнут и говорит: «Знаю я про твою честность и бескорыстие, поэтому и помогу тебе. Возьми этот волшебный кнут завтра с собой к императору. Когда он тебя спросит, ест ли каменный конь у ворот сена, ты отвечай: ест, а сам ударь кнутом, и конь тут же начнет есть сено. А еще скажи императору, что этот кнут горы погоняет, и Мэн Дзяньнюй поможет отыскать». Промолвил это нищий и исчез. Утром отправился честный сановник к императору и взял с собой волшебный кнут. Сел император на трон и спрашивает у него: «Ест ли каменный конь у ворот сена?» А сановник отвечает: «Ест». Все замерли от удивления. А Шихуан на это говорит: «Каменные кони сена не едят». Говорит тогда сановник: «Посмотрите сами, если не верите». Побежали все к тому коню и бросили ему сено. А сановник ударил волшебным кнутом и говорит каменному коню: «Ешь сено, конь!» Смотрят, а конь и вправду сено жует. Радуются все, смеются, да на императора поглядывают. А император посмотрел на коня и говорит: «Как ты его сено есть заставил? Да говори правду, не то казню!» Тут сановник отдал императору волшебный кнут и сказал все, как нищий велел. Обрадовался Цинь Шихуан и немедленно отправился искать красавицу Мэн Дзяньнюй. Едет император на коне и хлещет волшебным кнутом во все стороны. От этого малые горы в реку падают, а большие — в море. Видит царь драконов четырех морей, что неладное вокруг творится, и послал своих морских стражников разузнать, в чем дело. Вернулись малые драконы и докладывают: «Машет император Шихуан волшебным кнутом, ищет Мэн Дзяньнюй. Скоро все горы к нам в море сбросит и разрушит твой хрустальный дворец». Растревожился тут царь драконов и все его воинство, что делать не знает. Мэн Дзяньнюй мертва, и куда ее тело течением унесло, никто не ведает. Поклонилась отцу дочь царя драконов, красавица, каких свет не видывал, и говорит: «Могу я от этой беды избавить тебя, отец?» Спрашивает ее царь: «Что же ты придумала, доченька?» «Позволь мне, Мэн Дзяньнюй, обернуться. Как увидит меня император, так сразу перестанет горы в море сбрасывать». Не хотелось морскому царю с дочерью расставаться, но делать нечего, и пришлось ему согласиться. А император как раз возле того моря стоит и кнутом размахивает. Вдруг видит девушка в воде, живая еще. Приказал он ее на берег доставить. Как увидел император, что это Мэн Дзяньнюй, даже прослезился от радости. Вернулся Шихуан вместе с ней во дворец и сделал ее своей женой. Через год родился у императора сын. И тогда поведала ему жена, что она не Мэн Дзяньнюй, а дочь дракона. В одну из ночей выкрала она волшебный кнут у императора и сбежала из дворца вместе с сыном. Отправилась она обратно к своему отцу, а сына в горах оставила. Выкормила мальчика тигрица, а потом в деревню подбросила. Увидели мальчика бездетный старик со старухой. Взяли его к себе в дом и назвали Сян Юем. Вырос Сян Юй сильным и крепким. Недаром его тигрица вскормила и стал правителем. Разгромил он династию Цинь и отомстил за Фань Силяна и верную Мэн Дзян Нюй.